Наталья Буланова. Голубка в мужской академии магии. Глава первая. Я открыла дверь в лавку крестного фея и застыла на пороге в восхищении. Яркость летучих островов не шла ни в какое сравнение с пестротой местных диковинок. Все воздушное царство знало, что на полках магазина господина Пунца лежат редчайшие сокровища. «Тея, ты сегодня рано!» — раздалось из-под купола. Самый известный на летающих островах маг суши висел вниз головой. Кончик его остроносого ботинка цеплялся за птичий насест. Сам мужчина увлеченно ковырялся на одной из полок. И как только не падает! Я незаметно подстраховала крестного фея воздушной подушкой и сложила руки в замок в предвкушении. Не терпится опробовать подарок родителей. Так и знал, что не дотерпят до дня выпускного. Так рано рассказали, — цокнул языком маг суши, продолжая свой поиск по полкам. Я качнулась с пятки на мысок, не в силах унять возбуждение. Все-таки предметы из лавки господина Пунца — это мечта. Говорят, очередь на изготовление заказа у крестного фея исчисляется даже не годами, десятилетиями. И моим родителям очень повезло. Папа сделал магу суши одолжение, за что тот щедро отплатил. От ощущения счастья крылья за спиной так и норовили показаться. Я все время терла нос, пряча широкую улыбку. «Тея, может, возьмешь сама, а то я только поймал баланс». «Да, конечно!» «Ряд Д, третий стеллаж, четвертая полка, красная прямоугольная коробка». Воздушный поток был быстрее меня и за секунду донес запах из ряда эксклюзивных творений. Они пахли совершенно по-своему, предвкушением, ценностью и богатством. Здесь были вещи, целиком созданные магией крестного фея, исключительные товары. Соседний ряд с огромной надписью «Эксклюзив» стыдливо прибрал себе запах авторских артефактов магов мира. И правильно, никто в своем уме не станет их сравнивать. Предметам ряда «Д» не нужна реклама. За них готовы отдать половину магии. Пик в вольных горах и деда, если потребуется. Некоторые коробки подпрыгивали на месте, некоторые искрили, некоторые издавали шипение, пищание или гудение. А, как классно! Глядя на них, я мечтала обладать талантом видеть сквозь предметы, чтобы узнать, что там. Но где же моя, где? Вот третий стеллаж, четвертая полка. Я осторожно раскрыла крылья и взлетела, сразу же найдя глазами красную коробку. Она тут одна такая в ряду, не перепутать. Еще раз пересчитала полки и протянула дрожащие руки. «Моя!» Прижала к себе подарок родителей и опустилась на пол, спрятала крылья и вышла из ряда «Д». «Примерь! У красной лестницы скамейка есть!» Голос мастера Пунца звякнул приятным ожиданием. Мне не требовалось предлагать дважды. Я даже платье перед выходом надела, чтобы насладиться туфлями по максимуму. Я села на скамью и поставила коробку рядом. Не мешкая, сняла крышку и застыла, с недоумением глядя на смешные ботинки с длинными загнутыми носами. Такие как раз подошли бы господину Пунцу, чтобы цепляться за перекладины, когда висит вверх ногами. Но вот эти торчащие клочки меха я убрала бы, и два ужасных глаза тоже, пожалуй. Эта обувь никак не походила на то, что я себе нафантазировала. Аккуратные туфли на тонком каблуке, настолько красивые, что глаза оторвать невозможно. Чтоб я плыла по залу на выпускном, и все завидовали моей грации. «Ну как?» — донесся до меня голос крестного фея. Необычные. Какие еще могут быть туфли лучшего танцора? Теперь можешь не беспокоиться за отдавленные ноги партнеров. Ни одной ошибки в них не допустишь. Я с интересом покосилась на пару. Может, внешний вид – иллюзия? Шутка? Сейчас надену, и ужас превратится в красоту. Я же так на них рассчитывала, ведь с танцами у меня большие проблемы. Я и шага сделать не могу под музыку, чтобы не наступить на кого-нибудь. Или же просто волочу ноги по полу. А на выпускном будет парень, который мне очень нравится. Я так хочу, чтобы он пригласил меня танцевать и не остался с перьевыми облаками вместо ног. «Ну что?» — долетел до меня вопрос мастера Пунца. Он ждал одобрения, восхищения, хотя бы реакции. Я не могу его подвести. Крестным феем его прозвали не просто так. На рождение каждого мага воздуха он дарил браслет, который мог единожды спасти ему жизнь. Мой, слава небесам, до сих пор был на левой руке. Надеюсь, так там и провисит. Я вздохнула и решительно вставила ноги в смешные ботинки. Дверь открылась. «Мои подкрадули!» — раздалось возмущенное с порога. Воздух — не только моя стихия и сила, но и помощник. Через него я щупаю мир. Иногда это мне помогает, а иногда мешает. Вот и сейчас. Еще не успела я повернуться на звук, как порыв ветра донес запах чужого страха. У двери стоял парень, которого будто прутиками стегали по лицу. Все мышцы дрожали. Он тянул ко мне руки и то сжимал кулаки, то разжимал. Возникло ощущение, будто незнакомец хотел примерить свои конечности к моей шее, а я аж голову в плечи втянула. До ушей долетел стук костей мастера Пунца об пол. Похоже, крестный фей от неожиданности все-таки не удержался на перекладине. Но куда рассеялась моя воздушная подушка под ним? Неужели я настолько потеряла концентрацию? «Подкрадули!» Мастер Пунц выбежал из-за стеллажа, запнулся о собственные ноги при виде меня и расстелился ковриком на полу. Медленно, сильно морщась, он осмотрел меня с несуразных ботинок до светлой макушки и обратно, а потом сильно зажмурился. И тут я сама почувствовала неладное. Кисти рук стали больше, платье давило, кажется, даже ноги стали толще, а размер стопы увеличился. Эта обувь точно была сюрпризом. «Почему они на тебе?» — спросил господин Пунц, быстро поднимаясь на ноги. Парень у двери зашаркал в нашу сторону. «Так вы сами сказали взять красную коробку с полки!» — запнулась я. «С четвертой же!» отчаянно напомнил маг тела. «Так я и взяла с четвертой сверху ряд Д, третий стеллаж». «Почему сверху? Как ты там оказалась?» развел руками господин Пунц. «А откуда еще считать? Сверху вниз же». «Снизу вверх!» «Господин Пунц, да кто же из воздушников снизу вверх считает? Так только маги суши делают», сказала я и осеклась, осознав, что наш крестный фей как раз он и есть, маг суши. «В моей лавке запрет на воздушную магию. Чтобы достать сверху, тебе понадобилась бы лестница». Недоразумение собралось между нами в дождевое облако. Все дело в том, что мой ветерок прекрасно гулял по полкам магазина диковинок, донося до меня запахи. И сейчас я зашуршала им по страницам открытой книги на столе мастера, чем тут же приковала к ней взгляды. Я посмотрела на мастера Пунца и вызвала крылья, едва их приоткрыв. Крестный фей схватился за островок волос на голове. «Но как? Если бы каждый воздушник у меня мог использовать магию, давно снесло бы все стеллажи. Я же заговаривал стены и пол, и крышу». Мастер Пунц посмотрел на притихшего незнакомца и спросил. «И вы можете призвать силу?» Парень покачал головой, даже не пробуя. «Я пытался еще на входе нападать этому чуду в платье!» Кивком он указал на меня. «Этому? Не этой?» Впрочем, небеса с ним. Хозяин лавки встряхнул головой, поднимая руку. «Ладно, это не главное. Сейчас наша проблема вот тут!» И показал на меня. Незнакомец тут же выкрикнул. «Пусть снимает!» «Снять-то она снимет, но подкрадули срабатывают только на первом, кто надел пару, иначе бы я не смог учесть все ваши пожелания». Я уже начала догадываться, что со мной не так. Руки и ноги толще, платье жмет. Похоже, на обуви была магия, которая внешне увеличивает хозяина. Надо было проверить. В углу как раз критиковала посетителей отражением зеркала. Непростое, конечно. Главное, не активировать, а просто в него посмотреться. Я решительно шагнула к предмету в массивной раме на ножках и повернулась к своему отражению. Ха! Мое платье смешно сидело на прыщавом воздушнике с волосами паклей. Вылитый ботан. Похож на моего одноклассника, с которым мы сидели за столом в столовой. Зеркало активировали еще до меня. «И что теперь делать?» — возмутился заказчик кошмарной обуви. В отражении он выглядел абсолютно так же, как и вживую. Впрочем, мастер Пунс тоже. Тогда почему я отражаюсь мужским недоразумением? 2 + 2 = 4. Я плюс подкрадули равно воздушник-ботаник. Я вздрогнула, вспомнила школьные годы. А что сделаешь? Эта пара теперь срабатывает только на Тее. Нужно делать новые. Когда они будут готовы? Через месяц, не раньше. Мне они нужны через неделю. Молодой человек, это только облака быстро плывут. А сложная артефактная магия скоро не делается. В создании этих подкрадуль я влил 21 свой дневной резерв силы. Моя магия не бесконечна. Ветерок принес ощущение злости незнакомца и шлепнул ей меня по лицу, предупреждая: парень в ярости. Я вся внутренне сжалась, всей душой не переносила конфликтов, всегда старалась их избежать. Моим девизом по жизни было: замри, все решится само. Из чужой обуви я выскочила быстрее, чем смерч поднимает пыль. Вот только отражение по-прежнему показывало ботаника. «Почему не пропадает?» Я смяла свои щеки в ужасе, глядя в зеркало. «В подкрадулях сложная магия, Т. Они держат образ, даже когда просто рядом. Но чем дальше они от тебя, тем слабее действуют». С этими словами мастер Пунс поднял с пола смешные ботинки и стал с ними отступать все дальше и дальше. Отражение в зеркале медленно менялось. Мои черты лица и форма тела стали отчетливо угадываться, лишь когда крестный фея отошел 10 метров. Хозяин лавки приблизился снова, и образ ботаника вернулся ко мне. Я понимала, зачем такое тонкое плетение магии. Обувь же надо снимать и образ сохранять. Видимо, это было в задании заказчика, который хотел выдать себя за другого на длительный срок. Я с чувством вины повернулась к парню. «Не очень жаль». У меня было много раскаяния в голове, но на словах я смогла выдать только это. Господин Пунс расстроенно покачал головой. «Ох, как же так!» Он убрал подкрадули обратно в коробку, продолжая вздыхать. Порыв воздуха принес мне тяжелое дыхание незнакомца. Казалось, оно даже стало горячее, с дымком. Парень закипал с каждой минутой все больше и больше. «Мастер Пунс, а как быть с моими туфлями?» — осмелилась спросить я. Крестный фей, казалось, про них совсем забыл. «Ах, еще ж туфли! Сейчас достану! Ряд Д, 3-й стеллаж, 4-я полка, снизу!» И скрылся с глаз. Внезапная хватка незнакомца на моей руке заставила вздрогнуть. «Ты ответишь за это!» Я вырвалась и отступила сразу на несколько шагов. От агрессивных элементов я всегда старалась держаться подальше, но этот парень наступал в ответ. «Я сожалею, правда!» Я забежала за стол, уставленный красочными лампами разных форм и размеров. «Твое сожаление мне не поможет! Ты знаешь, скольким людям срежут крылья из-за тебя?» У незнакомца лопнул сосуд в глазу, заливая красным белок. «Ох, кажется, я серьезно вляпалась!» «Мастер Пунт сказал, что сделает новые!» «Будет поздно! И все из-за тебя!» Парень извернулся, оказался рядом и хотел ткнуть меня пальцем в лоб. «Простите!» Я наклонилась, проскочила под рукой незнакомца и выскочила с другой стороны от него. Крестный фей показался с красной коробкой в руках. Она была меньше, ярче и хвасталась бантом. «Твои туфли, Тея! Когда у тебя выпускной?» «Через неделю!» Я покосилась на застывшего статуи ярости заказчика под крадуль. Повеселись как следует. Я схватила коробку, кивнула, пряча глаза, и вылетела из лавки крестного фея. Небеса, ну что за невезение? Как меня угораздило так ошибиться? Сбегаешь? Крылатый заказчик под крадуль приземлился передо мной, перегораживая дорогу. Я сильнее прижала к себе коробку, опустила подбородок к груди и из-под лобья посмотрела на парня. Ветер донес до меня отчаяние незнакомца. Я невидимка. Если стоять и не двигаться, ему надоест меня ругать, и он улетит. Крылатый не дождался от меня ответа, схватил за руку и дернул, взлетая так, что я чуть драгоценную коробку не выронила. «Летишь со мной, сама будешь объяснять все принцу!» «Принцу? Я? О, небеса! Как я влипла! И какому именно принцу? Их шестеро, и я до сих пор не запомнила всех имен. Зато всем хорошо известно, как зовут принцессу Сиана, потому что она одна единственная и безумно любимая королем. По островам летали слухи, что шесть сыновей – это неудачные попытки родить дочь. Но я никого из королевского рода даже в глаза не видела. Ателье нашей семьи никогда не привлекало внимания сливок высшего общества. Родителей не приглашали во дворец. Единственное, что нас связывало, это налоги, которые шли в казну. И теперь я окажусь на королевском ковре? Я вся сжалась от ужаса. Крылья рефлекторно поддерживали меня в воздухе, пока незнакомец тащил меня за собой. Вот только направление было противоположным от роскошных пенат. «Мы куда?» «Сказал уже», — ответило мне оскорбленное достоинство, а не крылатый. Он поправил рукой изогнутые мыски под крадуль, торчащие из больших карманов его накидки, и рванул еще быстрее. Под ногами мелькали дома, а в голове не было ни одной мысли, как спастись. Я не могла отделаться от ощущения, что это происходит не со мной. Все большие беды обходили меня стороной, а маленькие решались сами. Стоило мне отсидеться в сторонке, но здесь по-привычному не получится. Меня уже поволокло в сторону больших неприятностей силой одного крылатого. Яркие крыши домов сменились на выцветшие под солнцем. Это значило одно – мы движемся в самый неблагополучный район города. И это дорога к принцу? Что-то я сильно сомневаюсь. Но когда мы резко взяли вниз и влетели через большое мансардное окно в дом, я уже не заблуждалась. Передо мной находился сам принц. Все крылатые были блондинами разных оттенков. Чем светлее волосы, тем больше силы воздуха в магах стихии. Естественно, у королевской семьи локоны подобны серебристому снегу на вершинах ледяных гор. Сейчас передо мной стоял воздушник с жемчужной косой до пола. Его можно было бы назвать красавчиком, если бы не нос, которому позавидовала бы птица Квара. Казалось, сильный порыв воздуха способен поворачивать голову принца, как флюгер. «Это кто, Твайс?» Принц на меня не смотрел, только на заказчика под крадуль. «Это чучело все испортило!» Твайс швырнул меня под ноги принцу, а рядом бережно поставил зачарованную обувь. «Она надела их первой, и теперь магия отпечаталась на ней. Крестный фей сможет сделать новые только через месяц». Я потерла колени, которыми больно ударилась, боясь поднять взгляд. Ветер принес ощущение мрачного любопытства, и оно было не моим. «Кто такая?» — спросил принц. А у меня язык стал мягким, словно перо. «Отвечай живо принцу! «Если еще хочешь летать!» — крикнул позади Твайс. Я вздрогнула. Было ощущение, будто попала под ледяной дождь. Всю колотило. Я Тэ. «Фамилия, семья, адрес, где учишься или работаешь?» — допрашивал меня Твайс из-за спины. Я могла только прижимать к себе коробку с туфлями и смотреть на дорогие миты принца, ботинки крылатых с пружинищей подошвой. Своим искусным исполнением они рисовали социальную лестницу с принцем на вершине и со мной в самом низу, словно кричали о том, что мне никогда не иметь таких. А еще, что их хозяин может раздавить меня и не заметить. Я опустила голову и постаралась незаметно осмотреться. Может, найдется путь к спасению? Может, удастся отмолчаться и отсидеться? Да, я виновата, но чем я могу помочь? Простите меня, я думала, это мой заказ, вот и примерила. Оказалось, надо было брать с четвертой полки снизу, а не сверху. Мне правда, очень жаль. Для меня было сродни подвигу столько сказать о своих чувствах и мыслях. Обычно весь мой богатый внутренний мир укладывался всего в два слова. Эта разница между тем, что у меня в голове, и тем, что вылетает изо рта, всегда смущала меня. С годами я все больше молчала. Тишина щекотала ребра, не давая сидеть спокойно. Я смотрела куда угодно, только не на принца, и так и не поднялась с пола. Все равно стихия не дала бы. Я кончиками волос ощущала давящую на голову подушку. Попробовала бы я вскочить на ноги, меня тут же придавило бы к полу, и я чувствовала источник этой магии. Твайс, она возьмет твою миссию на себя. Проинструктируй. Раздался приказ принца. Я вскинула голову и посмотрела в светло-ледяные глаза. Принц распорядился и величественно упорхнул, оставляя подчиненного вводить меня в курс дела. И чем больше я слушала Твайса, тем сильнее мотала головой. «Я не могу!» «Никаких вариантов. Это очень плохая затея». Я выслушала парня чрезвычайно внимательно, хорошо все обдумала и поделилась единственным выводом – не осилю. «У тебя нет выбора. Ты это сделаешь!» Твайс с вызовом задрал подбородок. «Да какой из меня парень?» «Магия уже сделала это за тебя. Ты сейчас себя видела? Подкраду ли рядом, и твое тело держит иллюзию. Ты даже сама перестала это замечать». Я посмотрела на свои руки. Точно, они толще и грубее. А ведь я со страху даже не заметила этих метаморфоз. Это значит, что и принц не видел моего настоящего лица. У меня был хороший шанс пропустить этот грозовой фронт мимо себя. Немного распрямила позвоночник. «Я не справлюсь. Я девочка. Слышите, какой голос?» «Наденешь под крадули, и будет тебе босок». «А привычки, жесты? Я не могу». «Сможешь. Научишься». «Но вы хотите, чтобы я завалила учебу одному воздушнику? Как это сделаю?» «Любыми путями». «Я не умею пакостить людям». «Научишься». Я замолчала, глядя на упрямца. «Понимаю, он в отчаянии, но я плохой вариант. Я вам только все испорчу, меня тут же раскусят». Твайс зло наморщил нос и подошел ко мне вплотную. «Вижу, тебе нужна мотивация. Тогда слушай, если ты это не сделаешь, тебя крупно подставят и семью твою растопчут. Ты нарушила планы первого принца. Еще не осознала, кому воздух испортила». «Должно же все как-то решиться. Не может быть, что это единственный вариант. Я не могу. У меня выпускной в день экзаменов в МАМ. Я свое уже отучилась, и я девочка. Как я могу выжить в мужской академии магии?» «Прояви характер». «Он у меня мягкий», — пробормотала я. «А они хотят, чтобы я воздушника чуть ли не со свету жила. Как я это сделаю?» «Ты еще не поняла? Выбора нет, придется». Я прижала к себе коробку с туфлями. Перед глазами воскресли фантазии о выпускном, о танце с Эхроном. И Твайс хочет, чтобы вместо этого я прошла ужас поступления в МАМ, училась там. Я замотала головой. Не могу даже представить. Твайс раздраженно выдохнул и почесал шею. «Месяц. Продержись там месяц. Мастер Пунц сделает новые подкрадули, и я тебя заменю». Я представила себе свое поступление в МАМ. Жизнь в одной комнате с парнями и зажмурилась. «Какой факультет?» Мои губы еле двигались, язык ворочался во рту. «Обороны и нападения», — Твайс показал кулак. Я пошатнулась. «Ну какой из меня боевик? Я закончила воздушную академию по специальности управления потоками. Я собиралась настраивать движение воздуха в домах богатых горожан. Куда мне в оборону и нападение? Пусть даже на месяц. Там такие боевики учатся, что меня саму сосвету сживут. Найдите другой выход из положения, пожалуйста. Я вам все завалю, испорчу, разоблачу. Я сложила руки в молитвенном жесте. Это всегда работало. Угрожаешь? Рыкнул на меня Твайс, не так поняв последнее слово. Ни в коем случае предупреждаю о заведомом провале. Об экзаменах можешь не волноваться, все будет схвачено. А дальше? Что? Портить все ты умеешь феерично. Вот и испорть учебу одному крылатому. Я не могла это даже представить. Как я, как магом земли не летать, так и мне не суждено быть в мам. Твайс все распинался о том, что мне нужно будет сделать в академии и как себя вести. Я же пустым взором смотрела на него, стискивая в руках обувную коробку. Она мне казалась единственной нитью к нормальной жизни. Потеряю ее, меня унесет в эпицентр катастрофы. Когда у Твайса закончились слова, я все еще молчала. «Завтра в 12 явишься сюда. Будем репетировать». Он не сомневался, что я буду участвовать в их представлении. Махнул рукой, прощаясь, и потер лоб, будто я приносила ему сплошную головную боль. Я отступила к окну и медленно взлетела. Твай смазнул по мне взглядом и отвернулся. Парень не знал, что я решила и дальше следовать своему жизненному принципу – отсидеться в сторонке, пока все само не решится. Я была уверена, что завтра принц с помощником все обдумают и поймут, что это ненадежный и провальный вариант. Через полчаса я вошла в свою комнату и еще несколько минут просидела на кровати без движения. Коробка с туфлями мрачно ждала, пока до нее дойдет очередь. Родители все еще работали в ателье, и дом тонул в вязкой тишине. Зрело ощущение, что меня затягивает куда-то, откуда нет выхода. «Нет, у меня выпускной, я его так ждала! Пусть мастеру Пунцу предъявляют претензии за то, что сам товар не отдал!» Я открыла обувную коробку и не сдержала восхищенного визга. «Какие красивые! Как я могу променять бал в таких туфлях на экзамены в мам?»